Глава 9. Восстание. Наконец погода улучшилась, и дорога была открыта. На вершине Надхула я попрощался с последними из моих индийских и сиккимских друзей. Когда я пешком шел через горный перевал в Тибет, я увидел, что среди молитвенных флажков, которые тибетцы всегда ставят в высоких местах, были установлены громадные красные флаги Китая и портреты Мао Цзэдуна. Без сомнения, этим подразумевалось приветствие, но это было печальным приветствием при входе в мою родную страну. Меня ждал китайский генерал, но, к счастью, это был генерал Цзин Жаожэнь, заместитель командира дивизии, один из китайских офицеров, которые мне действительно нравились. Он был искренним, прямым человеком, разумеется, не единственным. Я встречал и других, которые были такими же честными и симпатичными. Я совершенно уверен, что многие из них хотели бы нам помочь, но все они были обязаны подчиняться жесткой коммунистической дисциплине и почти ничего не могли сделать. Однако один из них испытывал столь сильное чувство, что в 1958 году присоединился к нашим партизанским отрядам и воевал вместе с ними 9 месяцев. А сейчас он в эмиграции в Индии. Я решил, что по дороге в Лхасу, в городах, через которые мы будем проезжать, я Тунги, Гьянзе и Шигадзе буду говорить свободно. После обещаний, которые были даны в Дели моим братьям и мне, я хотел посмотреть, какова будет китайская реакция на небольшую порцию откровенных слов в Тибете. Поэтому в моих речах во всех этих трех местах, также и в Лхасе, я повторял то, что я всегда говорил моему народу, а также китайским и тибетским чиновникам, начиная с моего возвращения из Китая в 1955 году, что китайцы не являются нашими правителями, а мы не являемся их подданными, что нам обещали автономное правительство, и все должны стараться помочь ему по-настоящему заработать. Наша постоянная обязанность – исправлять ошибки, неважно, кем они сделаны – китайцами или тибетцами. Руководители Китая уверили меня, говорил я, что китайцы прибыли в Тибет только для того, чтобы помочь тибетцам. Поэтому любой китаец, который не хочет помогать нам, нарушает указания своего центрального правительства. Я пытался действовать согласно этой политике, стараясь, чтобы любое действие нашего правительства строго соответствовало соглашению из 17 пунктов и всеми возможными способами стремясь к автономии. Поначалу я не заметил никакой реакции со стороны китайцев, но постепенно начал понимать, что они просто решили, что я действую под влиянием иностранцев. Вскоре я узнал, что все время, пока я был в Индии, гнев народа против китайцев постепенно рос как в Лхасе, так и в окружающих районах. Главной причиной этого, я думаю, было то, что Кхампа и другие беглецы из восточных провинций просочились на запад, и тысячи их установили лагеря вокруг Лхасы для защиты правительства. От них все узнали, какие жестокие методы использовали китайцы на Востоке для внедрения своих доктрин, и все боялись, что те же методы вскоре будут использованы и в остальной части Тибета. Но по мере того, как настроение народа постепенно склонялось в сторону восстания, отношение китайских властей менялось самым необычным и несогласованным образом. Прямо перед моим возвращением был период, когда они были настолько любезны с моими министрами, как могут быть любезны только китайцы. В это время они провели собрание и сообщили Кашагу, что китайское правительство понимает, как народ волнуется из-за предполагаемых в Тибете реформ. Они ни в коей мере не хотят пренебрегать желаниями народа, и поэтому реформы будут задержаны на 6 лет. Я не знаю, был ли это результат моих протестов Джоу Эньлаю в Дели, но, как бы то ни было, слова эти были сказаны слишком поздно, чтобы существенно повлиять на враждебность народа. В этот же период этого лицемерного дружелюбия, однако, китайцы объявили на публичном митинге, не предупредив об этом кошак, что на Востоке разразилось восстание против их правления, и что они готовы сделать все необходимое, чтобы подавить его. Для министров это был шок. Они знали, конечно, что кхам повоюют, но не знали, что восстание настолько серьезно, что китайцы решились публично признать его существование. Затем вдруг, без всякой видимой причины, этот дружественный период закончился, и мы вновь попали в старую атмосферу угроз, требований и слегка прикрытых оскорблений. После моего визита в Индию я пригласил господина Неру посетить Лхасу и сделал это не столько потому, что хотел развлечь его здесь и выказать мою благодарность за его гостеприимство в Индии, сколько потому, что хотел, чтобы он получил собственное непосредственное впечатление о том, что происходит в Тибете. Он принял это приглашение, и китайцы поначалу не возражали. Но мне, конечно, следовало знать, что случится далее. Я должен был понимать, что они не осмелятся позволить государственному деятелю из внешнего мира увидеть, что они делают. Незадолго до того, как визит должен был состояться, они объяснили, что не могут гарантировать его безопасность в Тибете, полагая, что тибетцы могут нанести ему вред, вместо того, чтобы приветствовать его как спасителя, что они, конечно, сделали бы. Поэтому, к сожалению, мое приглашение должно было быть отозвано. Так я вновь был отрезан от всяких симпатий и советов. Постепенно из сообщений беженцев начало складываться все более ясное впечатление об ужасных событиях, происходивших на Востоке и Северо-Востоке, хотя точная история произошедшего неизвестна и по сей день, и, возможно, никогда не станет известной. Там, в районе, который был полностью под китайским правлением со времен начала вторжения, число кхампа, которые ушли в горы и начали партизанскую войну, выросло с нескольких сотен до десятков тысяч. Они уже имели крупные столкновения с китайской армией. Китайцы использовали артиллерию и авиацию. Не только против партизан, когда им удавалось их обнаружить, но также и против деревень и монастырей, которые, как они верно или неверно предполагали, симпатизировали партизанам или поддерживали их. Эти деревни и монастыри были полностью разрушены. Монахи и светские народные лидеры были подвергнуты избиениям и заключению. Их убивали и даже пытали. Земли конфисковывались, священные изображения, книги и другие религиозные предметы, имевшие для нас огромное значение, были испорчены или просто украдены. На палатках и в газетах пестрели антирелигиозные лозунги, а в школах преподавалось, что религия – просто средство эксплуатации народа, а Будда был реакционером. Несколько экземпляров этих газет, опубликованных на китайской территории, достигли Лхасы и стали читаться среди тибетских и китайских чиновников. Китайцы, увидев резкую реакцию тибетцев и сообразив, что они зашли слишком далеко, предлагали по $5 за экземпляр, стараясь изъять их из обращения до того, как вся Лхаса их прочитает. Если китайцы когда-либо и пытались завоевать расположение тибетцев как добровольных граждан их матери-родины, очевидно, что эти попытки они оставили, по крайней мере в восточных провинциях. Тибетцев никогда нельзя было запугать до молчания и атаковать нашу религию. Самое драгоценное, что у нас есть, было безумной политикой. Результатом этих действий стало просто распространение и усиление восстания. Через короткое время после моего возвращения в Лхасу население на всем востоке, а также северо-востоке и юго-востоке Тибета взялось за оружие. Лишь западная и центральная части страны оставались сравнительно мирными. Конечно, я выражал энергичный протест китайским генералам в Лхасе против их возмутительных действий. Но когда я протестовал, например, против бомбардировок деревень и монастырей, они обещали сейчас же прекратить их, но продолжалось ровно то же самое. В Лхасе количество прибывших к Хампа, жителей Амдо и населения других восточных регионов выросло, по крайней мере до 10 тысяч. Некоторые из них были постоянными жителями, но большинство – беженцами. Поскольку именно восточное население начало восстание, эти люди в Лхасе стали бояться, что китайцы захотят отомстить им, и послали прошение в Кашак с просьбой о защите. Китайские командующие уверили Кашак, что не собираются применять какие-то карательные действия ко всем восточным народам в целом. Кашак вызвал местных лидеров Кхампа и постарался сделать все возможное, чтобы убедить их не бояться. Но те успокоились только на короткое время. Вскоре они вернулись и попросили Кашак представить формальное свидетельство от китайцев, что жители из Кхама и Амдо не будут наказаны. Китайцы отказались дать его под тем забавным предлогом, что если такое заверение станет публично известно, оно достигнет Индии, и Китай потеряет лицо. Больше ничего Кашак сделать не мог, за исключением повторения устных обещаний, которые дали китайцы, и предоставления этих обещаний в письменной форме со стороны Кашага. Но вскоре появились признаки того, что и эти обещания могут оказаться такими же пустыми, как многие другие. Через несколько недель китайские офицеры начали обходить палатки Кхампа, делая перепись и записывая всякого рода детали личной биографии каждого, кого они там находили. Ничего подобного они ранее не делали, и в умах Кхампа это вызвало новую волну опасений. Они думали, что это была подготовка к массовым арестам, и решили, что оставаться в Лхасе уже небезопасно. Тогда начался Великий Исход. Группа за группой беженцы по ночам уходили в горы. Некоторые брали с собой семьи и присоединялись к партизанским отрядам в горах. И вскоре почти никого из беженцев не осталось в Лхасе. Конечно, китайцев это разгневало, и их жалобы посыпались в наш Кашак. Я также был очень несчастлив, что события развивались таким образом. Это еще более заострило мою дилемму, потому что часть моего существа восхищалась бойцами-партизанами. Это были храбрые люди, мужчины и женщины, которые жертвовали свои жизни и жизни своих детей во имя спасения нашей религии и страны. Спасение единственным путем, который они могли видеть. Если кто-то услышал бы об ужасающих деяниях китайцев на Востоке, то сразу понял бы, что стремление к возмездию было естественной человеческой реакцией. Более того, я знал, что они воюют, оставаясь лояльными ко мне, как Далай-ламе. Далай-лама оставался сердцем того, что они пытались защитить. Однако я был вынужден вернуться к своему старому аргументу. Я часто вспоминал свое посещение Раджгхата и снова думал, какой совет Махатма Ганди дал бы мне в этих изменившихся обстоятельствах. Предложил бы он вновь ненасилие. Я мог только верить, что он сделал бы это. насколько громадным ни было бы насилие, примененное к нам, никогда не могло быть правильным использовать насилие в ответ. Кроме того, с практической стороны я рассматривал зверства на Востоке как ужасный пример того, что китайцы с легкостью могли бы осуществить по всему Тибету, если бы мы начали воевать с ними. Я должен, думал я, вновь попытаться убедить мой народ не использовать оружие и не провоцировать такие же или еще худшие жестокости по всей нашей стране. Я попросил Кошак послать письмо лидерам Кхампа, где выразил эти свои пожелания. Они назначили миссию из двух или трех монахов для того, чтобы найти руководителей партизан и передать им письмо. Та же миссия взяла обещание с китайцев, что если партизаны сложат оружие, никакие акции не будут предприняты против них. Такого рода обещание содержало в себе намек, что если они откажутся, акции будут жестокими. Китайцы пытались требовать взамен на свои обещания, что Кхампа действительно сдали оружие. Но Кошак убедил их не настаивать на этом требовании, потому что понимал, что Кхампа этого никогда не сделают. В это время у меня было несколько бесед с тремя главными генералами – Джан Цзиньу, Тан Гэва и Тань Куансен. То, что они говорили, казалось совершенно не связанным с происходящим в действительности. Всякий раз, когда я встречался с ними, они повторяли заверения, которые Джоу Эньлай дал мне в Индии, что никакие серьезные изменения не будут производиться в Тибете, по крайней мере 6 лет. И далее после этого они не будут производиться вопреки воле народа. Однако фактически они уже вводили их, вопреки очень эмоционально выраженным протестам населения восточных районов. Может быть, себя они и могли убедить в оправдании своих действий, что эти районы были частью самого Китая, а не Тибета, но для нас это звучало нелепо. Однако эти многократные обещания давали мне последнюю соломинку надежды, за которую я хватался, на что они и рассчитывали. Затем вдруг их политика неожиданно переменилась. До сих пор именно китайская армия предпринимала карательные экспедиции против партизан на Востоке и преследовала их во всех остальных местах. Теперь они потребовали, чтобы действия против партизан предприняло наше собственное правительство. «Мы должны послать тибетскую армию для подавления восстания, а они обеспечат нас подкреплениями и припасами». Но Кошак отверг это с порога. Он считал, что тибетская армия слишком мала, недостаточно обучена, слабо оснащена, чтобы сделать это. И кроме того, она требовалась для поддержания порядка в Лхасе. Кроме всего прочего, Кошак не мог гарантировать, что тибетская армия просто не перейдет на сторону партизан. У меня не было никаких сомнений, что именно это и произошло бы. Было немыслимо посылать нашу тибетскую армию воевать против тибетцев, которые не совершили никакого иного преступления, кроме того, что принялись защищать Тибет. Таким образом, Кошак вынужден был резко отклонить это важное китайское распоряжение. У китайцев был чрезвычайно своеобразный способ смешивать обыденные требования с чрезвычайно важными. Посреди всех этих отчаянных дел они вдруг стали настаивать, чтобы по отношению к Кхампа всегда использовалось слово «реакционеры». Это слово для коммунистов имело особое эмоциональное значение, но, конечно же, не для нас. Разумеется, все в правительстве и вне его начали использовать его как синоним слова «партизаны». Для коммунистов, без сомнений, это слово подразумевало обозначение высшего коварства. Но мы использовали его в целом с восхищением. Нам, как и Кхампа, не казалось важным, как их называют братья-тибетцы. Но впоследствии, когда я по наивности использовал это слово в письме, оно действительно вызвало недоумение у наших зарубежных друзей. Китайцы демонстрировали то же самое отсутствие логики и сбалансированности и в более серьезных делах. Восстание разразилось в районе, который они контролировали сами в течение 7 лет. Однако они с яростью обвиняли в нем наше правительство. Их жалобы и обвинения были бесконечны, день за днем. Кошак не пытался подавить реакционеров. Он оставлял тибетские арсеналы без охраны. Так что реакционеры могли воровать снаряжение и амуницию. Следовательно, сотни китайцев будут терять свои жизни и мстить за кровь и так далее. Как все завоеватели, они совершенно упускали из виду единственную причину восстания против них, которая состояла в том, что наш народ не хотел, чтобы они оставались в нашей стране и готов был жертвовать жизни, чтобы от них избавиться. Кроме того, в то время как китайцы обвиняли наше правительство, они все еще продолжали охотиться за какими-то несуществующими империалистами. К этому времени они уже должны были знать, что в Тибете нет и никогда не было империалистических сил. Но сейчас они утверждали, что некие тибетцы в Индии присоединились к империалистам, и именно они создают беспорядки в Тибете. Они назвали 9 имен, включая моего предыдущего премьер-министра Лукхангву и моих братьев Тхуптен Норбу и Гьело Тхундупа, и потребовали лишить их тибетского гражданства. Это указание не показалось ни мне, ни Кошагу заслуживающим возражения. Обвинение было глупостью, но эти 9 человек вполне могли посчитать за честь, а не наказание, быть выделенными таким образом. И наказание это, насколько я слышал, никогда не вызывало у них никаких неудобств. Но в Лхасе мы приблизились к переломному моменту. Пропасть между китайцами и Кошагом уже начала расширяться. Китайцы вооружили свое гражданское население и укрепляли баррикады в городе. Они объявили, что по всей стране они будут защищать только своих граждан и свои коммуникации, а все остальное было нашей ответственностью. Они стали собирать больше митингов в школах и других местах и говорить народу, что Кошак пошел на соглашение с реакционерами, и с его членами нужно поступать соответствующим образом. Не просто расстреливать, а иногда, они объясняли, нужно казнить медленно и публично. Генерал Тан Куаньсен, выступая на женском митинге в Лхасе, сказал, что там, где есть гнилое мясо, собираются мухи. Но если вы избавитесь от мяса, мухи не будут вас беспокоить. Мухи, насколько я понимаю, были партизаны, а гнилое мясо – либо Кошак, либо я сам. Однако, когда китайцы заявили, что Кошак сотрудничает с партизанами Кхампа, у меня не было сомнений, что Кхампа полагали, что Кошак более или менее сотрудничает с китайцами. Миссия, которую Кошак послал лидерам Кхампа, назад не вернулась. 5 ее членов присоединились к партизанам сами, и было бы очень трудно обвинять их. Пожелания, которые я передал с ними, произвели заминку в военных действиях, но они были высказаны слишком поздно. Большинство партизан не согласились возвращаться домой, потому что не верили обещаниям, что против них не будет предпринято никаких действий. И кроме того, к этому времени большинство из них уже не имели домов, куда можно было вернуться. Должен признаться, что я был близок к отчаянию. И тогда, то ли случайно, то ли умышленно, китайцы инициировали окончательный кризис.